Глава 13. «Благотворительный бал!» Шипя, мечусь по гостиной туда-сюда. Я такие мероприятия видела только в новостях и в фильмах. Там все очень важные, богатые и знаменитые. Женщины разодеты в платье и драгоценности. И проблема даже не в том, чтобы купить платье, а в его цене. Даже в самом красивом, но не брендовом, пойти нельзя. Если уж Соколовский мне за туфли и сумку выговорил, то за платье устроит настоящий разнос. Падает оповещение на телефон. Пришло сообщение от Анны. Открываю и вижу список магазинов, а еще ссылку на дресс-код. «Можно вернуть меня в мою жизнь, где в джинсах и футболке я ходила в пиццерию?» Прошу неизвестно кого. Хочется сходить с девчонками в кино, а потом съесть что-нибудь жутко вредное, но вкусное. Не знаю, когда теперь получится вместе время провести. Весь вечер я посвящаю тому, что изучаю информацию по этому благотворительному вечеру. Кто приглашен, кто посещал его в прошлые годы, во что были одеты дамы. Соколовский всегда требует быть одетой соответственно случаю. Он свою девушку наверняка достал этими придирками. Ворчу, листая фото. Постоянно командует. Рассматриваю платье, отмечая, какие завтра нужно смотреть. Соколовский мне голову открутит за промах. Поэтому на следующий день я примерно представляю, что ищу. В этот раз амбала мне в сопровождении не выделили. Хожу по бутикам сама. Я теперь выгляжу как обеспеченная девушка, поэтому меня везде встречают с широкими улыбками. «Красная!» Одна из консультантов снимает вешалку с платьем. «Оригинальный крой, очень дорогая и качественная ткань». «Мне нужно что-то менее...» Запинаюсь, подбирая слово. «Смелое, строже, более официальное, если так можно сказать». Перебираю все платья, но ни одно не нравится. Иду в следующий бутик, потом в следующий и следующий. Вот это посмотрите. Не знаю, в каком по счету мне подают черное платье. Даже не представляю, куда уж скромнее. Да. Киваю, и консультант несет его в примерочную. А когда надеваю, понимаю, что нашла идеальное платье. Оно строго соответствует дресс-коду, довольно закрытое. Скромное декольте и треугольный вырез до середины спины. Да и тот закрыт полупрозрачной тканью, из нее же сделаны рукавчики, прикрывающие плечи. У юбки широкий крой, и ткань ложится мягкими волнами. В общем, элегантно и ничего провокационного. «Беру». Улыбаясь консультанту. И устало вздыхаю. Осталось купить туфли и клатч. Мне бы радоваться, выбрать умопомрачительное платье, ведь это такой шанс сверкнуть. Но лучше бы я осталась дома. Этот мир больших денег красив только со стороны, а чем больше я его узнаю, тем больше хочется быть подальше. Завершив покупки, отправляюсь в студию красоты. Не рискую сама делать укладку и макияж. Заканчиваю сборы к отведенному мне времени. Суматошный день с не очень приятными хлопотами выматывает. И в квартире, надев платье и туфли, только мельком смотрюсь в зеркало. Не криво ли сидит наряд? К образу не хватает украшений, но свои я не надеваю, не подходят. Они красивые и куплены или подарены по случаю. Каждая несет какое-то теплое воспоминание. Вот и не хочу, чтобы дамы в бриллиантах кривили носы. Как сейчас модно говорить, не хочу цеплять негативную энергетику. А на самом деле не хочу, чтобы приятные воспоминания забили другие. Пусть лучше буду без всего. Неожиданно раздается звонок в дверь. Я даже пугаюсь. За месяц ко мне никто ни разу не зашел. Иду открывать. «Юля, это Соколовский». Слышу голос босса, и теперь в дверь стучат. Открываю. А Соколовский застывает с поднятой вверх рукой. Стоит так пару секунд, а потом к своей холодной манере произносит. «Хм, неожиданно». «Фасон, бренд и цена – все соответствует рангу мероприятия». Произношу с вызовом. Меня почему-то задевает такое пренебрежение. «Не хватает парочки деталей». Соколовский делает шаг на меня, и я отступаю от двери, впуская его в квартиру. Он закрывает дверь, но дальше не проходит. Внимательно осматривает меня с ног до головы. «Подойди», — приказывает и достает из кармана две небольших плоских коробочки. «Серьги с бриллиантами», — открывает одну из них. «И браслет. Этого достаточно». Изящные украшения тонкой работы сверкают и переливаются, но я завожу руки за спину и сцепляю пальцы. Не могу себя заставить до них дотронуться. «Юля!» Звучит обжигающе холодно. «Достаточно одной этой интонации, чтобы я взяла серьги». Браслет на моей руке Соколовский защелкнул сам. «Нам пора». Он предлагает мне руку, на которую я опираюсь. Благотворительный вечер поражает блеском, шумом и обилием знаменитостей. Некоторых я видела лишь по телевизору. С несколькими крупными бизнесменами знакома. «Юля, вы выглядите просто ошеломительно!» Мне говорят комплименты и делают вид, что целуют руку. «Такой бриллиант!» «Юля, я намерен просить у вас танец», — произносит другой на старинный манер. «Юлия вынуждена вам отказать», — отвечает вместо меня Соколовский. Он весь вечер не отпускает меня от себя, не дает никому обмолвиться со мной больше пары слов. Я не замечаю, вкусная ли еда, не обращаю внимания на знаменитостей, развлекающих олигархов. «Хочешь потанцевать?» — спрашивает у меня Соколовский, и я даже не сразу понимаю смысл слов. «Вы танцуете?» Зачем-то спрашиваю очевидную глупость. «Я еще и немного пою», — отвечает Соколовский с улыбкой. Теплый, который отражается и в его глазах. «Идем, Юля, пока звучит такая прекрасная мелодия». И только сейчас я обращаю внимание на музыку. Действительно, нежная и прекрасная. Играет настоящий оркестр. Соколовский встает и подает руку мне. Отказать я не могу и вкладываю в его ладонь свои холодные пальцы. Он чуть тянет меня за руку, понуждая встать. Поднимаюсь, и он ведет меня на танцпол. Разворачиваюсь лицом, и сразу на мою талию опускается тяжелая горячая рука. «Ты выглядишь очаровательно», — шепчет Соколовский, наклонившись ко мне. «И опять за весь вечер не обратилась ко мне по имени». «Не было необходимости», — шепчу в ответ, стараясь не поддаться очарованию танца с красивым мужчиной. Соколовский в смокинге выглядит как киноактер, настоящий секс-символ. Он уверенно и нежно ведет меня в танце. От него веет силой и властью. И запах парфюма, присущий только ему, сводит меня с ума. Под нежную мелодию он кружит меня по танцполу, прижимая к себе. Не сильно, но достаточно, чтобы я ощутила его силу и мощь. Он буквально окутывает меня собой. Мне кажется, что этот танец все длится и длится. Меня уносит в невероятных ощущениях. Как будто я не здесь. Но музыка стихает и накатывает реальность. «Ты хорошо танцуешь», — Хвалит меня Соколовский, словно немного даже удивлен. Но вокруг хватает людей, и он больше не произносит ни слова. Я теперь уже окончательно уверена, что он робот бесчувственный, сухой и черствый. Вот только окончание этого вечера выходит настолько неожиданным, что открывает новую грань характера моего босса. Новые туфли, даже такие удобные, чуть натерли мне ноги. К машине я шла, старательно изображая, что все в порядке. Но стоило опуститься на сиденье, как мое лицо исказило гримаса боли. «Юля, что случилось?» В голосе Соколовского даже нотка тревоги проскользнула. «Тебе нужно в больницу?» «Нет, это всего лишь мозоли из-за новых туфель», — отвечаю, пытаясь поставить ноги так, чтобы облегчить боль. «Сними туфли!» — следует четкая команда. Смотрю на Соколовского в недоумении, но туфли скидываю. И сразу становится легче. Но нужно будет потом как-то дойти до квартиры. Можно и босиком. В жилом комплексе такая стерильность, как в больнице. Но мой босс удивляет меня. «Сиди», — приказывает, когда машина останавливается у подъезда, снимает свой пиджак. «Почему?» — только и успеваю спросить. Соколовский выходит из машины и открывает дверь с моей стороны. «Бери туфли и сумочку». Снова команда, и я выполняю. А он подхватывает меня на руки, легко, будто я пушинка, и спокойным шагом идет в подъезд. Одной рукой обнимаю его за шею. Это так непривычно и необычно. На руках меня еще никто и никогда не носил. Ну, кроме папы в детстве. «Я сама могу дойти», — пытаюсь остановить Соколовского. «Не можешь», — усмехается он. «Кто еще может рассказать подругам, что босс ее носит на руках? И это не фигура речи». «Вы шутить умеете?» — удивляюсь еще больше. «Юля, ты еще многого обо мне не знаешь», — произносит очередную загадку, но не продолжает. Консьерж вызывает нам лифт, и Соколовский вносит меня. Я старательно отвожу взгляд от зеркальных стен, чтобы не видеть наше отражение. Меня это слишком будоражит. Но все же, как не отвожу взгляд, все равно секунды хватает, чтобы в памяти отчетливо отпечаталась картинка того, как меня на руках держит красивый и сильный мужчина. Только возле двери в квартиру ставит на ноги. И то только потому, что мне нужно достать ключи из сумочки. Не получается. Я роняю связку. Соколовский наклоняется и поднимает их. Сам отпирает дверь. Проскальзываю мимо него в квартиру, но далеко уйти не успеваю. Он смыкает пальцы на моем запястье. Тянет меня на себя. Кладет руку мне на талию. Мои пальцы разжимаются, и туфли падают на пол с громким стуком. «Через неделю у нас еще одно совместное мероприятие», — говорит вроде спокойно, но его голос звучит низко. И взгляд потемневших глаз снова обжигает. «Какое?» — спрашиваю едва слышно. «Слишком много на сегодня впечатлений. Слишком много внимания от Соколовского. Меня штормит от волнения и разбушевавшихся чувств». А он продолжает поглаживать нежную кожу моего запястья подушечкой большого пальца. Соколовский смотрит мне в глаза долго-долго. Его взгляд опускается на мои губы. По ним сразу будто иголочки проходятся. Игра затягивается. От его глубокого голоса по коже прокатываются мурашки. «Тебе придется обратиться ко мне по имени. Или я тебя поцелую. Это неизбежно». «Вам пора», — выдыхаю. «Хорошая девочка Юля», — Соколовский, напротив, прижимает меня к себе чуть сильнее. Правильная, такая неискушенная. Не будь ты такой, это уже все перестало бы быть игрой. Но мне пока все нравится. «Вам пора», — выговариваю едва слышно дрожащими губами. В голосе Соколовского такие тягучие интонации, он так смотрит, так держит, что не уловить скрытый смысл невозможно. «Позаботься о своих красивых ножках». На губах Соколовского появляется едва заметная улыбка. «Мне жаль, что так вышло. Ты могла бы сказать». «У вас был пластырь?» Спрашиваю, а сама ругаю себя, ведь могла предусмотреть. «Уверен, для меня бы его нашли», — отвечает. «И он не красуется, так и есть». «Ты зря промолчала. Я не изверг, Юля». Опускаю взгляд. «Да, не изверг, а просто робот. Возможно, не такой уж бесчувственный». «Завтра собери сумку на пару дней». Ошарашивает меня следующей фразой. «Тебя привезут ко мне в загородный дом». «Зачем?» От этих слов чувственный туман, опутывающий меня, разлетелся в клочья. Снова накатывает страх. «Через неделю важное для меня лично мероприятие». Как обычно, ничего не проясняет Соколовский. «Нужно подготовиться. Сладких снов, Юлия!» Мои губы обжигают легкий, почти невесомый поцелуй, и Соколовский уходит. А я несколько минут не могу сдвинуться с места. Что-то неотвратимое надвигается, я это ощущаю всеми фибрами души. Непонятное, смутное и очень пугающее. «Выдыхай, Юля!» Произношу и сама пугаюсь своего голоса. Иду в комнату, потом в душ. Ночью сплю плохо, то и дело просыпаюсь. Но к моменту, когда за мной приезжает амбал, я уже собрана. Дорога проходит как в тумане. Из состояния транса меня выводит веселый голос. «Это же...» Я застываю перед изогнутой лестницей, ведущей на второй этаж. Не верю в то, что вижу и слышу. Такого просто быть не может. «Да», — кивает Соколовский. «Тебя что-то смущает?» «Смущает меня? Да я просто в шоке! Поверить в это не могу!»